но позвольте мне его вести». Ван Брандт нагнул голову на бок и холодно посмотрел на Хуана. «Не знаю, поеду я с вами или нет, а может, напишу на вас в транспортную комиссию. Вы, между прочим, общественный транспорт, прошу не забывать». «Ну что, поехали», — сказал Хуан. Алиса из-под тишка наблюдала за ним. Он не смотрел на Камилу, не предложил поднести ее чемодан. Скверно. Алисе это не нравилось. Не похоже на Хуана. Камила подняла чемодан и заторопилась к автобусу. Ей не хотелось сидеть рядом с мужчиной. Она устала. Она быстро перебрала варианты. Милдред Притчард без спутника, но Милдред ее уже не взлюбила. Зато девушка, которая уволилась, давно в автобусе. Камила торопливо пересекла двор и влезла. Эрнест Хортон и мистер Притчард немешко устремились за ней, но Камила уже стояла в проходе. Норма сидела не шевелясь. Взгляд ее был враждебным, а нос красным и блестящим. Норма была крайне напугана своим поступком. Камила сказала ей: «Можно с тобой сесть, детка?» Норма чопорно повернула голову и оглядела блондинку. «Свободных мест много», — ответила она. «А все-таки можно? Я потом тебе объясню». «Располагайтесь где вам угодно», — важно сказала Норма. Видно было, что вещи на блондинке дорогие, и это сбивало с толку. Люди обычно не хотели сидеть рядом с Нормой. Но тут должна быть причина. Может быть, таинственная причина. Что-что, а фильмы Норма знала. Такое могло вылиться в полнометражный упоительный сюжет. Она подвинулась к окну и освободила место. «Далеко вы едете?» — спросила Норма. «В Лос-Анджелес». «Ну, и я туда. Вы там живете?» «Наездами», — сказала Камина. Она взглянула в окно. Мужчины, выскочив из закусочной, увидели, что она села с Нормой. Их стремительность упала, забег отменяется. Они столпились позади автобуса, чтобы погрузить вещи в багажник. Хуан задержался у двери закусочной. Алиса смотрела на него через сетку. «Угомонись», — сказал он. «С самого утра черт знает, что творится. Постарайся привести себя в порядок до моего приезда». Лицо Алисы стало жестче. Она готова была ответить, — Хуан продолжал. «А то я однажды не приеду». У нее захватило дух. «Мне просто не здоровится», — захныкала она. «Так давай выздоравливай, не перегибай палку. С хворами, знаешь, долго носиться никто не будет. Никто, поняла?» Глаза Хуана смотрели не на нее, а сквозь нее и мимо. И Алису охватила паника. Хуан повернулся и пошел к автобусу. Алиса облокотилась на поперечину сетчатой двери. В глазах собирались большие теплые слезы. «Я толстая», — тихо сказала она, — «и старая, старая, боже мой!» Слезы побежали носом. Она втянула их обратно. Она сказала: «Ты можешь найти молоденькую, а я что могу?» «Ничего, старая калоша!» Она тихо хлюпала носом за сеткой. Мистер Притчард был бы не прочь устроиться позади блондинки, чтобы на нее смотреть, но миссис Притчард заняла место впереди, и ему пришлось сесть рядом. Милдред сидела отдельно, с другой стороны и позади них. Потом влез Прыщ и сел на место, облюбованное мистером Притчардом, а рядом с ним расположился Эрнест Хортон. К огорчению Хуана Ван Брандт уселся прямо за креслом водителя. Хуан нервничал. Он не выспался, а в доме с раннего утра творилось черти что. Он аккуратно сложил чемоданы в заднем багажнике, покрыл брезентом и захлопнул дверь. Потом помахал Алисе, она стояла в закусочной, прислонившись к сетке. Судя по ее позе, она плакала, и это отвечало его намерениям. Отбилась от рук. Он сам не понимал, почему ее не бросит. От самой обыкновенной лени, подумалось ему. Уход от нее означал душевные пертурбации, которых он не желал. Помимо воли он будет беспокоиться о ней. И вообще маята.